Мы еще будем читать из Писания и размышлять вместе с вами, друзья. И хотелось в это утро предложить вам такую тему. Это записано в Псалме 144, 5 стих. Псалом 144, стих 5. «А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих». Эти слова псалмопевец Давид говорит, когда он восхваляет Бога. Он видит, сознает, насколько велик Господь. И говорит: «Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки». Немножко выше я читаю: «Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем». А потом говорит: «А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих». Наверное, это такой писатель, у Библии много авторов, и вот один из них, Давид, мне кажется, один из тех, кто больше всего говорит о том, как он удивлялся делам Божьим. Он не просто наблюдал и видел вот эти дела, ну да, красиво, хорошо это все происходит, мудро, но он просто удивлялся и говорит: «Буду говорить о дивных делах Твоих». У нас удивительный Бог. Но не всегда мы это замечаем. Иногда мы к этому привыкаем и думаем, что мы уже все понимаем, что уже все познано и чему удивляться. Но Господь так устроил этот мир, Он так устроил свои дела и наш разум, чтобы мы, познавая Его, удивлялись делам Божьим. Я хочу прочитать из послания к римлянам, из 11 главы, 32 стих. Здесь один из примеров удивительных дел Божьих. 32 стих. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижима судьба Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». Друзья, апостол Павел восхищается. Он удивляется, говорит: «Бездна богатства». Когда мы проявляем в жизни нашей непослушание, каемся за это, ну, мы относимся к этому как к чему-то, ну, обычному. Каждый день это происходит. Но апостол Павел видел в этом нечто большее. Он говорит, что всех Бог заключил в непослушание, чтобы всех и помиловать. Когда мы встречаемся с непослушанием других людей, и когда в нашей руке есть сила осудить или помиловать, то мы тоже часто относимся к этому как к чему-то обычному. Но, как мы уже слышали сегодня, милость превозносится над судом. Господь так к нам относится, хочет, чтобы и мы так относились к людям. И через это мы познаем, как дивен наш Господь. Бездна богатства и премудрости, и ведения Божие. Нам непонятны судьбы Его. Нам не все понятно. И поэтому мы еще не до конца знаем нашего Бога, каков Он есть на самом деле. Пророк Исаия, в 28 главе мы находим эти слова, восхищался также дивными судьбами Божьими. В чем он это видел? Исаия, 28 глава, с 28 стиха. «Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его, и это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его». Наверное, из тех, кто занимается фермерством, делает это дело постоянно, вымолачивает хлеб, водит молотильные колеса, ну, сейчас немного другие приспособления, чем раньше, и не задумывается о том, как это дивно, как это прекрасно, что Бог так устроил. Ну, относится к этому как к обычному делу, провели молотильные колеса, отделили шелуху от зерна, и не удивляются, почему они не растирают его. Как это происходит? Но уже в те времена Исаия задавался этим вопросом, и ему было это очень удивительно. И много есть вокруг нас, друзья, каких-то дел, к которым мы привыкли, и мы просто даже не задумываемся об этом. А если подумать, почему так происходит, то мы придем к удивлению, будем удивляться, как дивен наш Господь и как велика премудрость Его. В Псалме 117 мы находим такие слова. Стих 22. «Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Псалмопевец нашел способ, нашел случай для того, чтобы удивляться, как это сделал Господь. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Мы понимаем, о каком камне здесь идет речь, хотя здесь так иносказательно, но это краеугольный камень, наш Господь Иисус Христос, который был отвержен, но который возглавил все строение, строение Дома Божия. Главой угла, я так понимаю, не какого-то угла там снизу или сбоку, это на возглавии. Это угол на возглавии, это вершина Дома Божия. Это дивно в очах наших. Часто мы выступаем в роли строителей, что-то делаем, что-то созидаем. Но когда нам приходится, когда у нас получается что-то сделать, мы это воспринимаем как результат наших дел, как результат наших стараний. Вот я строил, и я построил. Но, друзья, вы знаете, не всегда так бывает в жизни нашей, что человек строил и построил. Человек строит, но созидает дом Господь. Мы помним, друзья, как сказано, что если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. И это дивно, что не от людей это зависит, а от Господа. Нам далеко не все понятно в Боге. И когда мы узнаем о Нем что-то новое, тогда мы начинаем удивляться. Но не все удивляются, потому что не все познают Бога. Псалмопевец Давид восклицает, мы видим это в 138-м псалме, 14 стих. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Он находил много поводов для того, чтобы удивляться делам Божьим. И вот в данном случае он говорит: «Я дивно устроен». Те люди, которые исследуют, как устроен человек, как функционируют его органы, системы, и много-многое там, чего вложено в человека, интеллектуального труда Божьего, люди удивляются, как все грамотно продумано. Конечно, их обманывают и говорят, что это там все природа, случайные процессы это все сделали. Но само по себе вот это изучение устройства человека, его тела, его души, оно вызывает у людей удивление. И Давид знал, кому нужно удивляться. Нужно удивляться Богу. Бог это устроил. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Часто, друзья, когда мы наблюдаем какие-то процессы в нашей жизни, мы не замечаем, что это все устраивает Господь. И оттого не удивляемся Богу, но как-то привыкаем. И, например, вот сейчас тут у нас дожди, говорим: «Опять идет дождь». Иногда говорим, погода испортилась. Спрашивают, как там погода была, хорошая или плохая? Говорят, плохая погода, шел дождь. Ну, вы знаете, очень интересно, что, например, пророк Иеремия пишет в 14 главе, мы это находим, 22 стих. «Есть ли между суетными богами языческими, производящие дождь? Или может ли небо само собою подавать ливень? Не ты ли это, Господи Боже наш? На тебя надеемся мы, ибо ты творишь все это». Не всегда мы это осознаем. Кажется, что вот погода испортилась, или там еще какие-то процессы, ураган прошел, или что-то еще. Но может ли небо само собой подавать ливень? Если только мы задумываемся об этом и начинаем сознавать, как Давид говорит, душа моя вполне сознает это. Если человек познал, как образуется ветер, как там перемещаются воздушные массы, из-за чего они перемещаются, как образуется ливень, то он не вполне осознает, что происходит. Но человек, который понял то, что понял Иеремия, и говорит, не ты ли это, Господи Боже наш? На тебя надеемся мы, ибо ты творишь все это. Вот этот человек вполне осознает это. Часто в наших делах, когда мы не вполне сознаем, наблюдаем со стороны, но не вполне сознаем, что происходит, это не вызывает у нас удивления. Это что-то привычное, ну, понятно, всегда так происходит. Но когда мы углубимся и дойдем до самой сути, что же на самом деле происходит, кто это все устроил, то тогда только у нас появляется настоящее удивление, которое я вижу в этих словах пророка Иеремии, которые мы прочитали. Бог допускает иногда, кто-то вас обижает. Кто-то, может быть, не почтил вас или, может быть, какие-то злые слова говорит в ваш адрес. Но и здесь важно понимать, не просто наблюдая со стороны, а понимать, кто устроил все это, почему это так происходит. Мы находим очень мудрые слова Давида во второй книге царств. Это можно прочитать в 16 главе, 10 стих. Вы помните эту историю, когда Симей злословил Давида и сказал царь, «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» Давид понимал, как он говорит, душа моя вполне сознает это. Вот это пример, друзья, когда человек наблюдает злословие в свой адрес и вполне сознает, что происходит на самом деле. Он видит не только Симея, не только слышит эти слова, но он понимает, кто повелел ему злословить. И вот это вызывает удивление в его глазах. Он удивляется и говорит, дивны судьбы твои, дивные дела твои, Господь. Друзья, когда мы встречаемся в жизни вот с такими людьми, которые делают нам какое-то зло, мы вполне сознаем, что происходит, или только отчасти. Видим этих людей, слышим их слова, начинаем обижаться. Хуже, если взамен начинаем что-то подобное делать, как говорят, давать сдачи этим людям. Друзья, это все мы не вполне сознаем. Но душа удивляется, когда мы углубляемся и доходим до причины, кто попустил этому быть. Когда за всеми этими процессами мы видим Бога, то мы изменяем наше отношение к этим событиям, к этим вещам. Вместо ропота у нас появляется благодарность. Вместо негодования к нам приходит покой и утешение. Потому что мы начинаем воспринимать это как от Господа. И если мы научимся удивляться Богу, видеть дела Божии, которые Он творит со всеми нами, то мы начнем меньше и меньше удивляться этому миру. В этом мире есть много удивительных вещей. И когда мы наблюдаем вот последний век, столько достижений, науки и техники, люди столько удивляются, столько людей думают, могло ли это быть. Показать там 200 лет назад современный автомобиль человеку, он подумает, что это какая-то нечистая сила, он даже не поверит, что такое может быть. Но, друзья, всегда были достижения. И в те времена, когда жили вот ветхозаветные праведники, вот, допустим, Давид, он пишет Псалом 30, 22 стих. «Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе». Давид находился в укрепленном городе и мог бы понадеяться на достижение вот этих укреплений, на вот эту силу, что враги его не достанут, потому что место укрепленное. Но он понимает, что происходит. Его душа вполне сознает, что происходит на самом деле, что эти укрепления – это все ничто. Это все ничто по сравнению с дивной милостью Господней. Господь милостью своей сохранил его от врага. И поэтому, хотя он и в укрепленном городе, но он не удивляется этим укреплением. Помните, как ученики удивлялись и говорили: «Иисус, посмотри, какие камни, какие здания». Они выражали свое удивление, они удивлялись этому миру. Хотя не было тогда таких больших достижений, как сейчас, и чему, собственно, там было удивляться. Но, знаете, друзья, даже и сейчас люди не понимают, как вот эти камни можно было взять и переместить на то место, там очень огромные камни. В общем, всегда во все времена были вещи для удивления, но люди, которые удивлялись Богом, которые сознавали дивные дела Божьи, они меньше и меньше удивлялись этому миру. Друзья, вы можете вспомнить последний раз, чему вы удивлялись. Вот последний раз в жизни, когда вы чему-то удивились, вот так по-настоящему, вспомните, что это было. Это было какое-то дело Божие, или это было какое-то достижение человеческое, может быть, дело человеческое? Это хороший вопрос, подумать о том, чему я удивляюсь в жизни, на что направлено мое внимание, и вижу ли я, кто стоит за всем этим. Соломон очень удивлялся этому миру. Он удивлялся, как это все происходит, много написал притч, но в итоге он понял, что все это суета и томление духа. К такому выводу приходит человек, который научился удивляться делам Божьим. Верный рецепт для этого мы с вами прочитали. «Душа моя вполне сознает это». Во втором послании, в книге пророка Исаии, в 45 главе, 7 стихом, Бог говорит: «Я образую свет и творю тьму». Иногда людям кажется, что тьма – это отсутствие света. Вот Бог творит свет, а где нет света, там тьма. Но Господь раскрывает и это дивное дело, свое для нас непонятное, что, оказывается, и тьму Он тоже творит. Если Бог не сотворит тьму, никакой тьмы не будет. Мы даже помним, когда была тьма осязаемая, то есть такая тьма, при которой никакой свет не может помочь. Это была одна из казней для египетского народа. Ни одно дело, которое происходит в этой жизни, ни тьма, ни свет, ни добро, ни зло, не может произойти без повеления Божьего. В книге «Плач Иеремии» об этом сказано, 3 глава, 37 стих. «Плач Иеремии 3:37. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть». Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Как мы сегодня уже слышали эту мысль, что я сам виновен во всех этих несчастьях, которые со мной происходят. Это очень интересно, это очень удивительно, друзья. Даже когда человек совершает какие-то плохие поступки, вот Симей идет и злословит Давида, можно подумать, что ну при чем здесь Господь? Ну как Господь только допускает добро? но сказано, Господь повелел ему. То есть даже в таких делах, когда человек делает зло, он не может это сделать, пока Господь не повелит ему. Это нисколько не оправдает Семея, что он вот так поступал. Он не оправдается и не скажет, Господи, ты же повелел меня злословить, вот я и злословил. Нет, Бог накажет Семея за его зло, за то, что он допустил это зло в свое сердце. Но это, друзья, дивная и непонятная для нас вот эта истина о том, что Бог всему повелевает. И даже Семею, который шел и злословил Давида. И кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Мы склонны, не вполне сознавая это, пытаться как-то интерпретировать, ну вот подстроить под понятную для нас жизнь и сказать, что вот добро допускает Господь, а зло это не Господь допускает. Но, друзья, это не так. Если нам что-то непонятно, лучше это отложить, но не искажать истины, потому что ничего не бывает без Божьего повеления. Когда мы едим, то питает нас Господь. Когда мы спим, то отдых дает нам Господь. Это не само происходит. Когда мы работаем, то результатом работы нашей управляет Господь. Когда мы поем, то прославлением управляет Господь и назиданием тоже управляет Господь, или когда проповедуем. Когда мы живем в укрепленном городе, то хранит нас не крепостные стены, не какие-то укрепления, хранит нас Господь. Когда говорим «Господи, прости», это еще не значит, что у нас наступит покаяние, потому что покаяние дает Господь. И не всякий говорящий мне, говорит Иисус, не всякий говорящий мне «Господи, Господи» войдет в Царствие Небесное. Мы стараемся в каком-то деле, а успех дает Господь. И если Он не даст успеха, сколько ни старайся, ничего не получится. Мы планируем, а исполняет планы наши Господь. И это удивительно, друзья, как так происходит. Мы должны планировать. Господь не призывает нас вести беспечную жизнь, но исполнятся ли эти планы и какие из них исполнятся, этим управляет Господь. Мы размышляем, может быть, о Слове Божьем или еще каких-то делах, а мысли наши направляет Господь. И если Он не направит их в нужном русле, в нужном направлении, сколько ни размышляй, ничего не получится, ни к какому верному выводу не придешь. Мы идем, а направление стопам нашим дает Господь. Так написано. Не во власти идущего давать направление стопам своим. И это удивительно, если начинаешь об этом размышлять, если хочешь вполне это осознать. Кажется на первый взгляд, что я даю направление стопам своим. Но это не так. Мы идем, а направление стопам дает Господь. И даже в таких делах, когда мы причесываемся утром, сколько волос упадет на землю с нашей головы, Христос сказал, что это по воле Божьей. Вот сколько Господь определил, столько и упадет. Он говорит, и волос не упадет с вашей головы без воли Божьей. Мы уклоняемся от беды, когда встречаем опасность, а хранит нас Господь. Мы иногда можем не осознать, что здесь беда. Можем даже и не подумать, что надо уклоняться. Но Господь сохранит нас, если мы Ему доверяем. И, друзья, кого Господь сохранил, это не значит, что Он праведнее того, кого Господь не сохранил. И это тоже очень удивительно. Потому что Иисус говорит, те, на кого упала башня Силаамская, они не грешнее вас были. Просто если вы не покаетесь, это для вас образ, если вы не покаетесь, все также погибнете. В чем тогда разница, что вас помиловал Господь, а их не помиловал, им допустил беду? Одного постигла беда, а другого нет. В чем разница? Один попал в аварию, ехал на машине, попал в аварию, а другой ехал и проехал благополучно. Господь сохранил. И когда мы видим такую ситуацию, вот человек попал, может быть, там и с какими-то худшими исходами, не только машину повредил, но и себя повредил, то думаем, почему же это произошло? И первая мысль, которая нам приходит, он нарушил правила здесь и здесь. Но вы знаете, друзья, кто ездит на автомобиле, часто нарушает правила. Мне кажется, и я сегодня тоже ехал на собрание и нарушил правила. Но вы знаете, друзья, все-таки хранит Господь, и бедствие допускает Господь. И поэтому не нужно осуждать человека и говорить, тебя Господь не сохранил, потому что ты и первое, второе, третье там нарушил правила и так далее. Не грешнее вас были те, на кого упала башня Силаамская. Тебя Бог помиловал, а ему допустил испытание. Дивные дела Господни. Господь творит все это, но это, если мы хотим, вполне сознавать дела Божьи. И когда я осознаю, что я ничем не лучше того человека, которого Господь не сохранил, допустил ему беду, и он ничем не хуже меня, которого Господь сохранил и просто помиловал, тогда мы начинаем удивляться Богу. Тогда только мы перестаем смотреть на людей, перестаем смотреть на себя и начинаем смотреть на Бога. И начинаем поистине удивляться Богу и спрашивать: «Господи, почему ты так сделал? Почему ты так допустил? Почему ты допустил, что этот человек больше добра видит в жизни, чем я? Почему у меня много бедствий, а у него мало?» Если у вас возникают такие вопросы, задавайте эти вопросы Богу, спрашивайте у Бога. Он ждет от вас этих вопросов, Он ждет, чтобы мы увидели Его за всеми этими событиями, которые происходят вокруг нас. Он допускает нам эти обстоятельства, чтобы вызвать в нас эти вопросы, и чтобы мы начали об этом размышлять и удивляться делам Божьим. И когда будете задавать Богу такие вопросы, удивляйтесь, что Он иногда отвечать будет на другие вопросы, не на те, которые вы задаете. Мы видим, сколько Иов задавал вопросов Богу. Он как бы даже хотел судиться с Богом, но Бог ему ничего не отвечал. А потом стал отвечать, и даже на другое стал отвечать, не то, о чем Иов спрашивал. Мы видим, к чему это привело. Это записано в книге Иов, 42 глава. Третий стих. «Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Он задавал Богу вопросы, думал, что он понимает, вполне сознает, что это за дела, что это за обстоятельства, события, которые Бог допустил в его жизни, вот эта болезнь, эти все напасти, которые с ним случились, и сегодня тоже мы об этом слышали. Друзья, какие испытания Господь допустил Иову? Но он не видел, что это чудные дела Божьи. И только потом, когда он начал задавать Богу эти вопросы, может быть, не в очень хорошей форме, он там, вы знаете, и проклинал день, в который он родился, но это по-человечески, но все-таки он задавал Богу эти вопросы и ждал ответа. И Господь дал ему ответ, такой ответ, после которого его сердце переменилось, и он говорит: «Так говорил я о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Друзья, пусть эти мысли останутся в нашем сердце, чтобы мы каждый день, живя на этой земле, старались видеть не дела человеческие, не дела этого мира, но видеть дела Божьи, познавать их и удивляться им. Я хочу закончить, прочитав из второго послания Фессалоникийцам, из первой главы, 10 стих и ниже. «Когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству, для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе».